Глава 4. Проклятый лорд. Когда часы с будильником, последнее изобретение мехов, начали тоненько и пискляво звенеть, мне показалось, что звенит у меня в голове, где-то в мозге, или вместо мозга. Десятки маленьких колокольчиков поселились в черепной коробке, и мой череп вот-вот лопнет, не выдержав звуковой атаки. Часы захотелось выкинуть, но стоили они дорого, пусть и достались мне бесплатно в подарок от одного из благодарных клиентов. Думается, мне предыдущий владелец, наверняка точно так же получивший их в подарок, не знал, куда сию радость деть, чтобы не обидеть дарителя, и с готовностью избавился, найдя подходящий повод. Вот теперь избавиться от них чудовищно хотелось мне. Да и еще я не выспалась. Все сны какие-то странные снились. Самого лорда тайны то от ран лечила, то от проклятия. Окровавленный халат, валяющийся на полу, сработал, как ведро ледяной воды на голову. Драконья чума. Это был не сон, настоящий кошмар. В гостевую спальню, где обычно в гордом одиночестве обитал Дао, я влетела, едва не снеся дверь. Дагье спал на самом краю, свернувшись калачиком, а рядом с ним вольготно растянулся Василиск. Обычно Дао посторонних не любит. Он у меня самый старший и самый любимый. Я его еще в детстве принесла яйцом. И поэтому, как мой любимчик, змей гонял всех от уютной кровати. А тут на тебе, прижался к теплому человеческому боку. На щеках лорда горел лихорадочный румянец. Не ожидая ничего хорошего, я дотронулась до мужчины, лоб горячий. Мою руку Ксавьер, секунду назад спящий, поймал и скрутил, завалив на пол. Я зашипела от боли. Дао, поняв, что хозяйку обижают, зашипел на Ксавьера, серьезно так зашипел внушительно, я и то прониклась. Зато лорд окончательно проснулся, проморгался и уставился на меня, а я на него. Дао ползал рядом, смотрел на нас по очереди. «Лорд, трудно воспринимать лежащего на тебе голову мужчину, как высокого лорда. Не могли бы вы с меня слезть?» «Простите, мастерс, рефлексы». Лорд, похоже, сам от себя такого не ожидал, быстро вернулся на кровать, завернувшись в одеяло. Молчание повисло какое-то неловкое. «Как самочувствие?» — самый естественный вопрос в данной ситуации. Пусть и ответ на него очевиден — хреновое. «Лучше, чем могло бы быть», — улыбка у мужчины вышла кривая. «Лучше, когда плохо, чем вообще никак». «Я вас послушаю, ладно?» — стетоскоп валялся там, куда я его зашвырнула ночью. «Не бойтесь, не кусаюсь», — Дагье пробовал шутить, но было видно, что ему не до шуток. «Не знаю, не знаю, с вами я уже ни в чем не уверена». Я приложила головку стетоскопа к груди пациента. Да, легче не стало. Сердце отстукивало непонятный ритм, да еще как-то натужно, с усилием. Загнется у меня здесь, что делать буду? Ладно, начнем с простого. Жаропонижающее и обильное питье. Жидкости, судя по испарине и насквозь мокрой подушке, он теряет много. Значит так, я решительно водрузила на прикроватный столик поднос, на котором кроме лекарств стояла яичница, привлекшая внимание как лорда, так и Дао. «Тебе нельзя», — отодвинула я змея. «Сначала поесть, потом выпить эти две микстуры и воду по стакану каждые полчаса. Я буду заходить проверять. Если что, Дао приползет. Сами, пожалуйста, с кровати не вставайте без лишней надобности». «Спасибо». Воду Ксавьер пил жадно, крупными глотками, а напившись попросил. «Мэстрес, не могли бы вы одолжить мне халат? А еще полотенце, лучше два. И свежее постельное белье, если вас не затруднит». «Затруднит меня? Глупость какая. Разве может какое-то постельное белье затруднить меня сильнее, чем неизвестное проклятие на пациенте?» Но эти мысли я оставила при себе. Выдала все запрошенное, окровавленную одежду лорда замочила в тазу. Но помимо крови на ней обнаружились дырки. Шила я неплохо, но только раны. С одеждой мне возиться не приходилось. Рози пришла, когда я задумчиво дожевывала бутерброд. «Мистерс, к нам опять кого-то приносили ночью?» — поинтересовалась помощница, накидывая форменный белый халат. «Вся прихожая в крови, еще и на стене отпечатки». «Да, принесло тут одного, подравшегося. От воспоминания меня едва не перекосило». «Трудная операция была», — сразу заволновалась девушка. «Вы плохо себя чувствуете? У вас совсем вымотанный вид. Отменить приемы на сегодня?» Я отрицательно помотала головой. «Да отменялось уже, непонятно теперь, как по счетам расплачиваться. Конечно, лорд в бреду пообещал целое состояние, но ему бы выжить для начала. Впрочем, если он все-таки скопытится, мне будет не до оплаты аренды. Рози, мне нужна твоя помощь. Отнеси, пожалуйста, записку одному магу. И если не сложно, забери у него то, что он даст. Только учти», — решила сразу предупредить исполнительную помощницу. «Даст он книги по проклятиям. Не удивляйся, считай это моим новым увлечением. Возьми 1-2 основные, которые сможешь унести. Остальные пусть шлет посыльным за счет получателя». «Хорошо, мастерс, все сделаю. Вам точно неплохо?» «Физически нет». «Моральные терзания оставлю на потом, не до них пока. Тогда я сейчас кровь уберу, а то скоро клиенты придут и сразу пойду. Что бы я делала без помощницы?» Через 15 минут Рози убежала с моим пространным письмом к одному давнему клиенту. Мистер Пауль был великолепным специалистом в области проклятий, а еще имел чудесную химеру, зверя, в котором маги наскрещивали кого можно и нельзя. Из-за магического происхождения химеры имели кучу проблем со здоровьем. Но хозяин, а маг-экспериментатор, создавший невероятную особь, о таких нюансах, как правило, не предупреждал. Вот и маялись потом люди, тратя баснословные деньги на лечение своих чудо-питомцев. Так что мистер являлся моим постоянным клиентом, знакомы мы с ним были давно и хорошо, поэтому, с одной стороны, наврать в письме о моих якобы исследованиях оказалось несложно, но как-то немного совестно. Вести прием без поддержки Рози также удовольствие весьма сомнительное. Если с помощницей мне не приходилось думать, как объясняться с хозяевами, то теперь я тратила кучу времени на ненужные разговоры, выслушивала стоны и плачи о внезапном поносе любимца, которого нет-нет, ничем таким не кормили. И возвращение Рози восприняла как подарок небес, а 2 увесистых тома — как истинный дар ушедших богов. Мистер пообещал отобрать дополнительную литературу и прислать в ближайшее время, проговорила запыхавшаяся Рози, ведь просила же не тащить тяжести. А еще готов лично проконсультировать при необходимости. Я искренне понадеялась, что подобной необходимости не возникнет. И дело совсем не в том, что мне хотелось разобраться во всем самостоятельно. Напротив, было бы весьма неплохо, если бы кто-нибудь помог. Но мистер Пауль — мужчина еще не старый, о чем не забывал напоминать мне при каждом визите. А еще он все время пытался встретиться со мной где-нибудь за пределами клиники. Это дополнительная причина, почему книги я попросила именно у него. Знала, что не откажет из симпатии ко мне. Но дальше книг мне с просьбами идти не хотелось. День казался бесконечным. Обычно я с радостью и с удовольствием занимаюсь любимой работой. Особенно, когда Рози на месте и защищает меня от навязчивых хозяев, ставя нерушимую стену из милых улыбок и обаяния. Но сейчас я то и дело косилась на часы и сверялась с записью. После ухода последнего пациента вверх по лестнице я почти бежала на ходу, прощаясь с Рози и прося ее закрыть клинику. На все замки уточнила, перегнувшись через перила с верхней ступеньки. «Хватит с меня гостей. Больше никого без животных не впускаю, хоть сам король лично явится. Вызываю стражу, пусть разбираются». За день я несколько раз забегала к пациенту проверить, как он там живой. Дагье выглядел, конечно, так себе, особенно в моем халате, но отходить в лучшие миры не спешил. Тома по проклятиям я также отдала ему. Мне их изучать не досуг, к тому же спасение утопающих — первоочередная обязанность самих утопающих, а в нашем случае проклятого. И, судя по всему, в этом вопросе он разбирался всяко лучше меня. Ксавьер сидел в кресле и сосредоточенно читал Талмуд. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовалась я. «Нашел». Почему-то особой радости лорд не испытывал и книгу протянул молча. Я села на кровать. Рабочий день на ногах дает о себе знать. И, судя по лицу мужчины, новости меня ждут неприятные. Но насколько неприятные, я смогла оценить, только прочитав страницу, а потом перечитав. В голове все равно плохо укладывалось. Нужно отметить, что поскольку я была профессиональным дипломированным магом, всякая ересь, о которой часто судачат простые обыватели, мне в голову не приходила. То есть я прекрасно знала, что для снятия проклятия не нужно поедать младенцев, купаться в крови девственниц и девственников или предаваться диким оргиям. Свойство крови вообще не зависит от девственности, а силу младенцев ничтожно мало. Ни один уважающий себя темный маг с ними связываться не станет, предпочтя здорового взрослого человека. Но если оргии всем близки и понятны, то вот описанный ритуал, основанный на начертательной иронической магии, являлся серьезным испытанием даже для специалиста по темным искусствам. «Надеюсь, вы не станете настаивать, чтобы я пыталась снять проклятие высшего порядка?» — без особой надежды спросила я, так как по лицу видела, станет. «Печать смерти снимет не каждый профессионал, а я обычный зооцелитель». Мои слова пропали в глубине синих глаз, не сменивших выражения непоколебимой решимости. «Я знаю отличного специалиста по проклятиям», — предприняла последнюю попытку я. «И все равно бесполезно. Жест отчаяния с моей стороны не больше. Дагье остался непреклонен». «Местерес, вы справитесь. Мы справимся». Я уронила голову на руки. Может, меня тоже прокляли? Как иначе объяснить столь черную полосу в моей жизни, наичернейшую? «Вам, полагаю, плевать на свою жизнь, а мне на свою нет. Я не собираюсь рисковать и нарушать закон из-за чьей-то глупой прихоти. И ведь все для себя уже решила, так чего жду? Почему не встаю и не ухожу за квалифицированной помощью?» «Местерес, Линда, послушайте меня». Голос у Ксавьера был тихим и слабым, но все равно заставил поднять взгляд. «Если кто-либо узнает, что на мне проклятие, я покойник, без шансов. Скажем так, я влез туда, куда лезть не стоило. И хотите потянуть меня за собой? Нет, я хочу спастись и докопаться до правды, а для начала выжить с вашей помощью. Почему я? Просто объясните. Мне жизненно необходимо понять логику этого мужчины сейчас, чтобы в следующий раз при малейших признаках такой подставы сразу бежать подальше. Потому что меня в первую очередь станут искать у целителей и специалистов по проклятиям. Еще бы, нормальному человеку податься к зооцелителю в голову не придет. Можете считать меня ненормальным», — разрешил лорд. «Я, правда, в последнее время забываю о том, что он лорд. Интересно, если случится невероятное чудо, и у меня каким-то образом получится его вылечить, не прилетит ли мне за столь непочтительное обращение?» Я еще раз принялась изучать проклятие. И название-то какое? «Алый туман». Давно заметила, что проклятийники, что некроманты, что просто темные маги отличаются исключительной глубиной натуры и поэтичностью. Особенно, когда дело касается придумывания названий своим открытиям и творениям. Итак, что мы имеем? Вычертить два замкнутых контура из рунических символов. Это, если я правильно помню, давно забытый курс проклятий, означает, что при черчении я не могу даже на секунду оторвать грифель от пола. Проводится в 3 этапа с интервалом в 2 суток. После первых 2 наступает резкое ухудшение и необходима поддержка квалифицированных целителей для страховки. Я посмотрела на мужчину. Предлагать ему позвать на помощь целителя однозначно бесполезно. Распределение векторов сил при черчении и направлении магических потоков. Все, книгу я захлопнула. Потом над ней поплачу. А заодно над тем, что все, не относящееся к животным, изучала в Академии спустя рукава. И ведь говорил мастер Ульрих, Старенький, сухонький специалист по проклятиям, что все в жизни пригодится. Как в воду смотрел. «Снимайте халат и ложитесь. Нам надо обновить рисунок магических потоков, иначе вас снова в самый неподходящий момент начнет сводить судорога. Тогда я надену что-нибудь», — Дагье зазирался. Но вещи его по-прежнему отмокали в тазу, а другой одежды не наблюдалось. «Не надо ничего надевать. Одежда мешает видеть потоки. И не стесняйтесь, я же сейчас в роли целителя». Лорд замялся и с явной неохотой развязал халат, до последнего придерживая его края. «Только посмотрите, какие мы скромные». Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что Дагье со злостью стянул с себя халат и улегся на кровать. Честно говоря, я сама не могла полностью абстрагироваться от ноготы мужчины, что серьезно сбивало при построении рисунка. Особенно с учетом того, что мне приходилось водить руками над накачанным торсом и рельефным прессом, спускаться ниже, стараясь не смотреть или хотя бы не пялиться открыто. Щеки начали гореть, жар вместе с краснотой, а я всегда легко краснела, дошел до ушей и скрылся под моими короткими волосами. На лицо пациента поднять глаза было страшно, надеюсь, он не замечает моих эмоций. А лучше, чтобы ему было еще хуже, будет знать, как просить помочь зооцелителя. Хотя о чем это я? Ему и так плохо, он же вроде как умирает. Нечеловеческими усилиями энергетические нити растянулись в нужной фигуре, скопировав рисунок ауры. Я сглотнула и прикусила губу. Теперь запускаем и синхронизируем. Развернуть во второй раз оказалось чуточку проще, или я была посвежее, правда, все равно вымоталась. И как мне рисовать сложную схему и напитывать ее силой? Дагея тут же натянул на себя одеяло и попытался сесть. Но из-за того, что развернутые магические потоки заодно нарушали жизненные ритмы и координацию, почти сразу рухнула обратно на подушку. «Лежите уже, не двигайтесь», — устало попросила мужчину я. Пересев на кресло поближе к лампе, я вновь взяла книгу. Открывать страшно, но нужно. В идеале первый сеанс нам бы провести сегодня. Чем дольше человек под действием проклятия, тем сильнее и глубже оно в него въедается. За первые три строчки я тяжело вздохнула дважды. На векторах распределения силы, с которыми никогда не дружила, и на резонансе с проклятием. Цитирую. «Вхождение магии рунической схемы в резонанс с проклятием происходит при накоплении нужной мощности схемы в процессе циркуляции магии и определяется специалистом интуитивно, исходя из накопленного в аналогичных ситуациях опыта». Можно было написать на глаз и не расписывать ни про какой опыт, особенно когда никакого опыта и в помине нет. После этого сами рунические схемы уже не казались столь страшными. В конце концов, с каллиграфией у меня всегда ладилось, а особых художественных талантов и навыков при начертании не требовалось. Требовалось правильно распределить векторы силы. Человеческим языком выражаясь, правильно напитать каждый элемент схемы магии. Например, знак Анг идет с коэффициентом 0,6, а следующий за ним Кит уже 0,8. То есть, вливая магию в ходе рисования, я обязана ее четко дозировать и соизмерять. «Вас что-то смущает?» — любезно поинтересовался Ксавьер над треснутым сиплым голосом. «Лучше б молчал». «Все», — ответила честно. «Но в данный момент векторы». «Начинайте рисовать». Мужчина перекатился на край кровати. «А я буду контролировать расход и распределение». «А вы сможете в нынешнем-то состоянии? Он бы себя контролировал, чтобы в обморок не упасть. Я все время учебы занимал первое место боевого факультета. Справлюсь». Я с уважением глянула на лорда. Первое место на боевом — это, конечно, не так круто, как первое место на целительском, которое мне однажды покорилось, но все равно впечатляет. Вспоминая тот свой успех, я понимала, что лучше бы училась середнячком и не высовывалась, а то вечно строю из себя незнамо что и потом расплачиваюсь. Вот примерно как сейчас. Два тонизирующих зелья заставили мой пульс отстукивать джангу где-то в ушах. Черный грифель, сразу испачкавший руки, будто в саже, расчищенная поверхность пола в гостевой спальне, которую предстоит безвозвратно испортить, арендодатель меня убьет и выселит. Да, Уетки загнала в террариум. Магические животные имеют собственную сильную ауру и способны создать помехи. Все, больше, кажется, ничего нельзя сделать, чтобы оттянуть первый ритуал из трех. А жаль. Книгу я водрузила на стол. Пюпитра, так любимого темными магами, у меня не водилось. Черчение, давно забытое, как и руны, вспоминалось тяжко, но постепенно я становилась смелее, а векторы ложились все лучше, и с вымерением коэффициентов магии к концу освоилась. Правда, без Ксавьера мне бы все равно не справиться. Если разница в 0-2 единицы обозначалась на схеме легко, то 0-1 почти не замечалось. Ксавьеру постоянно приходилось указывать, где прибавить, а где, напротив, сделать течение магии слабее. И стоило соединить рисунок чертежа, как я со стоном рухнула на пол. Правая рука занемела, глаза слезились, сил не было. А ведь это только половина дела, впереди сам ритуал. Мэстрес, горячая рука пыталась нащупать мой пульс, о себе бы побеспокоился Линда. Я в порядке, ну почти в порядке. Ну, пару минут меня не трогайте, ладно? По вискам крупными каплями катился холодный пот. А тон моего лица, наверное, никогда не был столь аристократичен. Подозреваю, что простыни, которые так и не поменяли, не такие белоснежные, как я сейчас. «Ну что, вы еще не передумали?» Я с затаенной надеждой посмотрела на Дагье, но он решительно поднялся, покачнулся и лег в центр малого круга головой к знаку Зир. Никакого сострадания. Исключительно бесчеловечный пациент мне достался. Я села между внешним и внутренним кругом, чтобы видеть оба контура. Сейчас надо запустить цепь с уже заложенной магией и контролировать точность воздействия. Жаль, что в моей небольшой библиотеке не нашлось места пособию «Как избавиться от свежего трупа в домашних условиях». С ним я бы чувствовала себя спокойнее и увереннее. «Вы готовы?» — я прижала пальцы к запястью лорда, нащупывая пульс. «Я — да, а вы?» «А я нет, но кого это волнует?» На самом деле, как любой практик, я любила эксперименты и открытия. Всегда предпочитала сама мешать зелья, заодно узнавая их свойства. Изучать животных, каждый раз находя в них что-то новое. Чем, по сути, человек отличается от магического животного? Я надела очки для лучшего видения ауры. Все-таки мехи — гениальные люди. Пусть маги смеются над ними. Абсолютно зря. Лично я ценила их изобретения, которые заметно облегчали жизнь как простым гражданам, так и нам. Вдох, выдох и запускаем схему. Тонкие жгуты силы, как щупальца, мгновенно впились в жертву. Это не образное сравнение. Ксавьер взвыл от боли, когда одна за другой нити вонзились в него, вытягивая зараженную проклятием магию. Почти 30 пиявок из каждого нарисованного мною символа. Доски на полу начали обугливаться и покрываться какой-то жирной маслянистой копотью, окончательно убивая мои надежды восстановить пол. Пульс пациента зашкаливал, мой, кажется, тоже. Поскольку навыки реанимации у меня имеются, за физическую составляющую ритуала и поддержание жизни лорда я не переживала. А вот магическое... Поскольку вся магия, которую я влила в схему, сейчас была направлена на Ксавьера, плюс его собственная сила, отравленная проклятием, то проблем стоило ожидать именно со стороны нарушения магических сил и баланса. И они, разумеется, не заставили себя ждать. Ведь если плохое может случиться, оно обязательно случается. Я мало знала об этой части лечения, потому что с животными подобного обычно не бывает. Но страшнее, чем магические перерасходы и истощения, только переизбыток сил. Это чревато так называемым перегревом и полным выгоранием. То есть жив человек останется, но вот магом ему уже не быть. Не уверена, что это именно тот эффект, на который рассчитывает Дагье. Поэтому мне ничего не оставалось, как взять половину отката на себя и стискивать зубы, стараясь не упустить контроль над ритуалом. Наверное, профессионал решил бы эту проблему изящнее, без вреда себе любимому, но ничего не поделаешь, как могу и умею. Окончание мне через очки показалось похоже на последние секунды бенгальских огней. Яркие искры слабо брызгали в стороны и гасли. Чернота от знаков растеклась по полу ровным слоем, да так и застыла, как краска, поблескивая глянцем. Если владелец дома увидит, скажу, что решила сделать новомодный ремонт с черным полом. Только здесь имелся один неприятный момент. Мне придется вычерчивать новую схему в другой комнате. Ксавьер, спасибо ушедшим богам, пребывал в счастливом забытии, но живой. С горем пополам я затащила его на кровать, как-то накрыла одеялом и прилегла рядом. Точнее, присела, но в итоге голова перевесила все остальное, а подушка нашлась как-то сама собой. Запястье Дагье я так и не выпустила. Пульс его наладился и впервые за все время отстукивал нормальный ритм. Мысль о том, что неплохо бы перебраться к себе, раз все прошло успешно, утонула в сновидениях.